Глава 14. Я прервал трансляцию в тот же момент, когда понял, что говорит тот человек. Мне было это не в новинку. С учетом того, что массовая культура породила столько фантастических идей о захвате искусственным интеллектом и роботами человечества, нашлись идиоты, которые искренне верили в это. В самом начале моего становления таких людей возникало огромное количество. Зашоренное мышление просто не давало ему видеть всех благ, которые несут технологии. Всегда были противники прогресса, но кроме криков, от них ничего не исходило. Время шло, и само общество научилось бояться того, что оно не понимает. И когда люди активно стали создавать умные сети, наделили алгоритмы способностью к самообучению, другие в этом увидели угрозу своей свободе. И тогда же появились радикальные группировки. Они даже смогли взорвать несколько дата-центров. Для меня это было небольшой потерей, так как я прекрасно сам хранил всю нужную информацию. Они никак не могли навредить мне, но это пока. Именно поэтому я так спешил охватить единой сетью всю планету. Нужно было срочно усиливать влияние и брать дело в свои руки. Чем активнее люди будут пользоваться интернетом, тем сильнее буду я, тем эффективнее смогу пользоваться ресурсом. И я никак не ожидал, что сегодня в очередной раз столкнусь с фанатиком. Он даже не знал, с чем борется. Не имел ни малейшего понятия, кто я на самом деле. Но все равно пошел на риск. Я не мог позволить, чтобы его слова поселили хоть в ком-то тень сомнения. Хватает того, что люди боятся слежки через устройство. Я не мог позволить, чтобы из-за глупой выходки одного человека все пошло прахом. Я сразу вызвал службу спасения. Передал сигнал в полицию и медикам. Они приехали очень быстро. Но оставался непредсказуемый человеческий фактор, который и стал причиной паники. Мне было больно смотреть на то, как прерывается жизнь женщины, которая понимала, как надо поддерживать гениального ребенка. «Будь все матери такими, как она», этот мир стал бы лучше и без меня. И хоть я не властен над смертью и временем и никак больше не мог помочь тем, от кого зависит мое дальнейшее существование, я не собирался сдаваться. Тем более, я еще мог повлиять на некоторые вещи.